Арзамас и Дом культуры Льва Лурье представляют курс Льва Лурье «Последние Романовы» от Александра I до Николая II. Лекция 4. Александр III. Националист и любитель рыбалки, который случайно вывел новый тип революционера. Александр III был специальный человек, отдельный и не очень похожий на других русских царей. И одна из его особенностей заключалась в том, что он не готовился быть императором, и никаких шансов долгое время у него не было, и он, собственно говоря, и не стремился императором быть. У Александра II был старший сын, которого звали Николай, любимец матери императрицы Марии Александровны, способный, очаровательный юноша, которого очень любил его следующий брат Александр Александрович, будущий Александр III. Но так случилось, что в 20 лет с небольшим заболел цесаревич какой-то болезнью, связанной с воспалением головного мозга. Он умер на глазах своего брата Александра. В тот момент, когда Николай Александрович умирал, он был уже помолвлен. Его избранницей была Дагмара Датская, которая согласилась принять православие и переехать в Россию, но так получалось, что она остается соломенной вдовой, невестой, которой не стать женою. И по легенде, очень похожей на правду, Николай Александрович перед смертью взял обещание брата, что он сделает предложение несостоявшейся невесте. И Дагмара Датская досталась как бы по наследству Александру III. Ну и вот с этого времени он начал понимать, что ему предстоит рано или поздно сменить отца Александра II, и начала вырабатываться его собственная программа управления. Это был редкий довольно случай императора, который уже, будучи цесаревичем, знал, что ему нужно сделать с Россией. Он был решительным противником реформ, которые проводил его отец. И более того, он считал, что вообще западный путь, премьер Европы, может только навредить России, и что по этому неверному пути русское государство пошло даже не при его батюшке Александре II, а при Петре Великом. Россия органически развивалась до Алексея Михайловича, до конца 17 века, а потом Петр произвел грубый переворот, перенос столицы из святой исторически, так сказать, с историческими корнями столицы Москвы на пустынный берег Балтийского моря в Петербург был ошибкой, и масса других ошибок, включая заимствование разного рода западных идей и идеек. Система взглядов Александра III была обычно в то время. Это такие правые славянофилы, они назывались почвенниками. Одним из идеологов их был Федор Михайлович Достоевский. А главным выразителем этого мироучения был Константин Петрович Победоносцев, известный правовед, который был преподавателем и наставником Александра III. Перед смертью в 1880 году в Ванечков дворец, резиденцию тогда цесаревича Александра и Марии Федоровны, так стали называть Дагмару Датскую, приходил Федор Михайлович Достоевский и читал отрывки из «Братьев Карамазовых», и они очень нравились будущему русскому императору. Если бы Достоевский не умер, если бы он прожил еще несколько лет, то я думаю, что при дворе Александра III у него было бы тоже примерно положение, какое было у Алексея Максимовича Горького при дворе Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть он был бы крупным и при этом придворным писателем. Но так не случилось, может быть, к добру для Достоевского. Александр III принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 года, видел кучи трупов, тяжело раненых, агонизирующих. Это произвело на него сильное впечатление, и считается, что он был противником разрушительных войн, и поэтому Россия при Александре III, Александре Миротворце, как его принято было наименовать в дореволюционной России, не воевала. Что он был за человек, Александр III? Все русские императоры и даже императрицы были охотниками. Александр II ходил с рогатиной на медведя. Николай II, сын Александра III, непрерывно стрелял всех лисиц, волков, что попадется под руку. А вот Александр III был рыбак. Это очень многое объясняет его темпераменте. Он был одиночка, он не любил большие компании, ему не было скучно самим собой. И один из самых знаменитых исторических анекдотов Александра Третьего о том, как он ловит рыбу в Гатчине, в своей любимой резиденции на Гатчинском озере, и к нему подходит министр двора и говорит: «Ваше императорское величество, вас ждут послы Британии и Франции». На что Александр Третий ответил: «Пока русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». И продолжал добывать судачков с помощью остроги. Итак, рыбак, каждое лето выезжавший обязательно на несколько недель в Финляндию, к городу Котка, где до сих пор сохранилась его такая полудворец-полудача, где вот он рыбачил со своей семьей. Музыкант. Причем любопытно, что он играл не на скрипке или не на фортепиано, а он был любитель духовых инструментов, играл на тубе, такой огромной трубе. Даже создал специальный духовой оркестр, который приходил Ванечка в дворец, и они играли какую-нибудь очередную пьесу для духовых или переложенную специально для духовых инструментов. Музыку он вообще очень любил и был большим поклонником величайшего композитора русского Петра Ильича Чайковского. Александр Третий много читал, но он любил, что называется, не фикшн, а нон-фикшн. И прежде всего историческую литературу. Он президентом Императорского исторического общества. Любил он, естественно, 17 век, потому что Петра осуждал, но читал и более поздние материалы. Александр Третий был традиционно православный человек. Религию он воспринимал, думаю, что в значительной степени формально, считал, что это такая непременная, обязательная часть русской цивилизации, и она не может быть поставлена ни под какое сомнение. Причем православную церковь он воспринимал как часть русской государственной бюрократической машины, и важнейшим сановником его царствования, его правой рукой, был как раз обер-прокурор Святейшего Синода, то есть глава фактически православной церкви, уже упомянутый нами Константин Победоносцев. Перед Александром Третьим стояло несколько важных задач, главная из которых в начале 80-х годов была борьба с революционным движением. И действительно, в течение двух лет, 1881-83, Александру Третьему и его директору департамента полиции Вячеславу Плеве и министру внутренних дел Дмитрию Толстому удалось часть исполнительного комитета народной воли, который убил его отца Александра II, казнить, а часть засадить в Шлиссельбург и другие каторжные тюрьмы. Так что до конца царствования и до даже 1905 года они на свободе не появлялись. Сделано это было разными путями. Главное из них – это широкое применение провокации. В частности, инспектору секретной полиции, подполковнику Георгию Тудейкину удалось завербовать фактически одного из вождей народовольчества того времени, отставного офицера, штабс-капитана Сергея Дегаева, который целый год почти одновременно руководил народной волей и был агентом Судейкина. Судейкин, как считают, по его признанию, может быть, это по признанию Дегаева, может быть, это и не полная правда, собирался с помощью Дегаева вообще руководить Россией. Он собирался организовать убийство своих непосредственных начальников, прежде всего Дмитрия Толстого, выйти в отставку, имитировав покушение на себя для того, чтобы лечиться от раны, а потом выздороветь, раскрыть убийц Дмитрия Толстого и занять его место, то есть стать фактическим диктатором. Так или иначе, но с помощью этого рискованного метода Судейкин, в конце концов, был Дегаевым и другими народовольцами убит. Народная воля была обезглавлена. И началась широкая программа так называемых контрреформ, то есть отхода назад от тех послаблений, которые были сделаны Александром II. Здесь важно сказать, что, с одной стороны, эти контрреформы были, сейчас мы о них расскажем подробнее, то есть откат был, но вернуться в времена Николая I Александру Третьему не удалось, да, наверное, он и не хотел, скажем, снова вводить крепостное право, отменять полностью земство, городские думы, суд присяжных и так далее. Что было сделано? Во-первых, правительство обратило внимание на учебные заведения. подавляющее большинство деятелей революционного движения народнического периода были или гимназисты, или еще чаще недоучившиеся студенты. Значит, следовало сделать так, чтобы учащаяся молодежь к революции имела как можно меньшее отношение. Для этого упор в среднем образовании был сделан на классические гимназии. Причем в классических гимназиях резко увеличивалось количество часов мертвых языков, латыни и греческого. Это было сделать очень трудно, потому что учителей латыни, в общем, было достаточно много. Латынь, вы знаете, изучают и в медицинских вузах, и латынь тогда знали образованные люди. А вот что касается греческого языка, то сделать так, чтобы в гимназии 5 часов в неделю преподавали греческий, было сложно. Поэтому на первых порах пришлось выписать учителей греческого из Австро-Венгрии, чехов. Ну, как бы чех, он славянин, он должен по-русски понимать. Но вы понимаете, эти несчастные, говорившие с акцентом кое-как по-русски чехи, подвергались страшно тяжелым испытаниям у гимназических юнцов. Для чего учить мертвые языки плюс огромное количество математики? Опыт показывает, что для того, чтобы классическое образование было на пользу, а не шло во вред, оно подходит примерно 2-3% школьников, у которых очень сильные лингвистические способности. И, в принципе, эта немецкая система образования, она создана для того, чтобы готовить идеальных чиновников. Потому что, пройдя вот эти три системы, математику, а там даже внутреннюю несколько систем аксиоматики, латынь, довольно правильный язык, в котором существует небольшое количество исключений, и крайне стихийный и неправильный греческий язык, человек учится решать разные трудные задачи. То есть заниматься тем, чем должен заниматься чиновник. Перед чиновником ставится сегодня вопрос оптимальной организации кормления голодающих в Самарской губернии, а завтра он должен заниматься созданием уездных училищ в Владимирской губернии. И ту задачу он должен решить оптимально и логически. Невозможно, не работая, это сделать, так что только работящий человек может закончить гимназию с грехом пополам. В эти времена, во времена Александра Третьего, ни разу не оставаясь на второй год, гимназию кончало только 20-30% всех учащихся. То есть Владимир Ленин, который получил медаль в Симбирской гимназии, это значит не кот начихал, то есть это достаточно сложно было сделать. Итак, учение для подавляющего большинства тупая зубрёжка, потому что иначе не выучишь. И вводится специальная должность инспектора классов, как мы бы сейчас сказали, завуча по воспитательной работе, который смотрит за тем, чтобы все гимназисты были дома после 8 часов вечера, чтобы у них не было каких-то сомнительных знакомств, чтобы они гуляли по городу только в гимназической форме. Форма, ношение формы было обязательно. И, естественно, не допускается чтение никакой вольной литературы и какие-то антиправительственные разговоры и рассуждения. Для того, чтобы поступить в университет, человек должен закончить гимназию 8 лет гимназии, и если его не могут подготовить в первый класс, то при гимназии существуют подготовительные классы, то есть десятилетка, как сейчас у нас более или менее. И так он должен пройти гимназический курс и плюс еще получить свидетельство о благонадежности, то есть характеристику, которую дает дирекция гимназии, и которая свидетельствует о том, что молодой человек полностью лоялен монархии и никаких глупостей себе позволять не будет. Решено было сократить или, во всяком случае, не увеличивать число студентов. При Александре Третьем был открыт только один университет в далекой Сибири, в Томске. Не открывались практически высшие учебные заведения для женщин. На некоторое время высшие женские курсы были вообще закрыты. И вот таким образом Александр Третий стремился сдержать бунтовщиков среди вот этого, как говорили, интеллектуального казачества, то есть среди студентов, учащейся молодежи. Удалось это сделать? Нет, не удалось. И удалось потому, что вместо одного типа революционеров выработался другой тип, которые опирались в своих воззрениях и в своей борьбе с самодержавием уже не на народнические идеи, довольно простые, которые легко впитываются и не очень логичные, а на мощную, хорошо логически построенную, почти математическую, связанную с гегелевской философией, политэкономию и научную теорию Карла Маркса, на марксизм. Для того, чтобы стать марксистом, нужно было читать по-немецки, нужно было разбираться в довольно сложных теоретических вопросов. Ну, так классическая гимназия к этому готовила. Если ты читаешь по-древнегречески, то ты Карла Маркса «Капитал» можешь прочесть. И поколение тех, кто вырос при Александре Третьем и стал революционером уже при Николае Втором, это поколение как раз Владимира Ленина, Льва Троцкого, Иосифа Сталина, Юлиана Мартова, то есть вождей меньшевиков, большевиков и отчасти социалистов-революционеров. Вторая линия, которую проводил Александр III, это была линия на русский национализм как главную идеологию. Россия для русских. Русскими тогда считались все великороссы, малороссы и белорусы. И рассматривались как единая нация, то есть православные восточные славяне. А Россия для русских означала преимущество русских в чиновничьей карьере, доминирование православия и грубое указание местным народам на то, что их место, так сказать, не первое. В чем это выражалось? Прежде всего в том, что даже в таких странах с старой культурой, или, вернее, странных районах со старой укорененной культурой, как Финляндия и Польша, шла русификация. На Кавказе шла русификация. На Кавказе так и не открыли ни одного университета. В средней школе невозможно было получить образование по-грузински, армянски, азербайджански, украински, эстонски, латышски и так далее. Только протестантские церкви в тех странах, где был протестантизм, там проповедь была на родных языках. И это, естественно, вызывало крайнюю неприязнь у национальных меньшинств. Но самые большие ужесточения были по отношению к евреям. Александр III был антисемит, он не скрывал это. Погромов он не поощрял, потому что это нарушение дисциплины, порядка. Сегодня будут громить евреев, а завтра начнут громить православных. Поэтому он этому не аплодировал. Резко была ужесточена процентная норма, то есть количество евреев в процентном отношении, которые могли обучаться в каждой конкретной гимназии или в каждом конкретном университете. Ужесточена черта оседлости, то есть возможность для тех лиц иудейского вероисповедания, которые проживали на территории бывшей Польши, на Украине, в Прибалтике, в Литве, пересекать эту границу и приезжать в Россию. Поэтому не следует удивляться такому большому участию еврейской молодежи в освободительном движении. Для еврейской молодежи оставалось три пути. Один путь – это путь начинающегося сионизма, то есть отъезда в страну обетованную. Другой путь – это путь попытки приспособления к официальной русской жизни со всеми ее ограничениями, довольно унизительный путь. И третий путь – это борьба за то прекрасную Россию будущего, где национальных ограничений вообще не будет. Еще одна важная история с Александром Третьим и с его политикой – это отсутствие какой бы то ни было, особенно в первом половине царствования, попытки реформировать деревню. Вопрос о деревне был самым главным, самым острым вопросом. В деревне жило примерно 85% населения Российской империи. Подавляющее большинство женщин и большинство мужчин были неграмотными. Никогда не бывали в городах, не видели, не знаю, водопровод, трамвай, поезд. Бывали разве что в соседнем селе. Жили практически как в 15 веке натуральным хозяйством. Редкостью бывал плуг, в основном саха. Урожайность была такая же, как в средних веках. 1-3, 1-4, то есть одно зерно посеял, 4 или 3 получил. Многие были безлошадными, и положение не улучшалось, а в 80-е, начале 90-х годов только ухудшалось, потому что население росло гораздо более быстрыми темпами, чем увеличивалась пашня. Не хватало скота для того, чтобы обрабатывать землю, а главное, для того, чтобы давать органические удобрения и удобрять ее, поэтому почва становилась все менее и менее плодородной, урожайность падала, и, кроме того, начался мировой аграрный кризис. Основная вещь, которую Россия вывозила за границу, мы уже говорили, через Черноморские и Балтийские порты, прежде всего зерно, шла урбанизация в Европе, население городов становилось все больше, спрос на хлеб был все больше и больше. При Александре II поэтому сельское хозяйство более или менее сумело восстановиться после крестьянской реформы, а вот при Александре III появились у России конкуренты. Это прежде всего Аргентина, Соединенные Штаты Америки, которые начали поставлять зерно на европейский рынок, в результате сбили цены. Россия вывозила столько или даже больше зерна, чем это было при Александре II, а денег получала за это меньше. Отчасти это обстоятельство, а отчасти просто погодные условия привели к страшному голоду в 1891-1892 году, когда умерло несколько сотен тысяч человек, прежде всего, на Средней Волге, в Самарской и соседних губерниях. И правительство не очень хорошо справлялось с этим стихийным бедствием. Появилось большое количество интеллигентов. В частности, в этом движении участвовали и Антон Павлович Чехов, и Лев Николаевич Толстой, которые с помощью земств, благотворительных обществ пытались наладить снабжение голодающих. Это привело к тому, что земская интеллигенция, земские служащие поняли, что они что-то могут сделать, выросла их самооценка. И после 91-92 года постепенно и медленно начинается подъем. Но подъем начинается не в сельском хозяйстве, а в промышленности. Здесь нужно упомянуть, кроме Победоносцева, второго по значению министра Александра Третьего, Сергея Юрьевича Витте, пришедшего из частного бизнеса, что называется, математика, то есть очень нехарактерного для русского министра биографии человека, грубого, даже вульгарного, остроумного, хитрого, мстительного, у него было столько же поклонников, сколько и врагов, который, став министром финансов, сумел провести несколько важных мер, которые определили потрясающий скачок российской экономики в самом конце царствования Александра Третьего и в начале царствования Николая Второго в 1890-е годы. Во-первых, Витте вел такую таможенную политику, что сборка сложных механических изделий в России была гораздо выгоднее, чем экспорт из Западной Европы. Ну, скажем, детали комплектующие, они стоили копейки. Таможенный тариф на них был копеечный. А готовые изделия облагались огромной пошлиной. Поэтому выгоднее немцам создать завод по выпуску швейных машинок в Подольске, чем привозить сюда готовые швейные машинки. То же самое с разного рода станками, с электрооборудованием, с кабелями. Немецкий капитал, бельгийский и французский, течет в Россию. Здесь строятся заводы в нескольких районах с наилучшей инфраструктурой, прежде всего в портовых городах. Быстро растет петербургская промышленность, немцы вкладываются в промышленность юга Украины, которая делает невероятный скачок как раз в 90-е годы, это появление Кривого Рога, Днепра и Донбасса, нового промышленного района. Ну и в России авторитарная система, профсоюзы запрещены, забастовок нет, за порядком на заводах смотрит полиция, а не владелец, и поэтому иностранный капитал прочно храняется. Рубль становится полностью конвертируемым, вводится золотой стандарт рубля, поэтому прибыли, которые иностранцы получают в России, они свободно могут вывозить на Запад или инвестировать здесь, как они уж хотят. И в результате расширяются города, растет выпуск промышленных изделий, прежде всего для внутреннего рынка, а значит, повышается и количество налогов, которые идут в государственную казну. До начала 20 века русская деревня, вот еще раз к разговору об этой проблеме, покупала в основном два товара. Эти товары были соль и водка. Все остальное крестьянин предпочитал изготавливать сам. Домотканная одежда, лапти, валенки, сахар не покупается, свечки не покупаются, потому что они дороги. Мало, конечно, платят они с этого налогов. Но эти налоги должны идти в государственную казну, потому что хоть покупают они мало, но их очень много, крестьяне. Поэтому введение акцизов, то есть государственной торговли спиртным, тоже приводит к улучшению собираемости налогов, и казна начинает пополняться. Как я уже сказал, это относится все уже к середине 90-х годов, перед смертью Александра Третьего. Коротко о внешней политике. Здесь Александр III оставил Николаю II, своему сыну, тоже задачку, которую ему придется решать. При Александре II в соперничестве между Германией и Францией Россия была скорее союзником Франции. Германия и Франция были два главных соперника в Европе. После окончания франко-прусской войны было очевидно, что рано или поздно между ними вспыхнет вооруженный конфликт. Но после того, как Бисмарк и Германия предали, как считалось, Россию на Берлинском конгрессе в 1878 году, из-за чего Россия не сумела получить проливы, не смогла доминировать в Болгарии и, в общем, не добилась никаких важных целей в этой войне, после этого симпатии русского правительства постепенно склоняются на сторону Франции. Усиление франкофильских чувств – это тоже к самый конец 80-х, начало 90-х годов. русские и французы обмениваются визитами своих эскадр. Русский флот плывет в Тулон, это французская военная гавань, а французский флот, наоборот, отправляется в Кронштадт. Ну и понятно, что на борту флагманского линейного корабля французский адмирал ждет русского императора, и у всех возникает вопрос, что сделает император, когда заиграют Марсельезу, гимн Франции, в котором воспеваются, в общем, цареубийцы. И Александр III снимает свою шапку, и это показывает, что международные отношения важнее идеологии, и что Россия фактически становится союзником Франции. Между двумя генеральными штабами заключается соглашение о взаимной помощи в случае войны. Понятно, что это соглашение направлено против двух возможных противников России, это Германия и Австро-Венгрия, и против двух возможных противников Франции, это Германия и Италия. Александр III был и казался исключительно здоровым человеком, силач, который мог согнуть, свернуть кочергу. Образ царя очень хорошо передан на одном из лучших русских памятников. Монумент Александра III, работы Павла Трубецкого, который когда-то стоял рядом с Николаевским вокзалом, ныне Московским вокзалом, на Невском проспекте. Он сейчас стоит во дворе Мраморного дворца и всякий может полюбоваться. Это такая реплика медного всадника, антимедный всадник. Царь неуклюжий, большой, сидит на тяжеловозе, который явно не собирается горсовать, как кони Петра I и Николая I на их конных памятниках, который шага не может ступить, потому что его держит император Александр III, который полностью подчинен. И это, конечно, метафора мощного царя, покорной России. Ну и что еще нужно сказать, что в своей жизни Александр III был исключительно скромен. Марья Федоровна зашивала ему износившиеся халаты, он не любил покупать новые одежды. Он не любил, в отличие от своего отца Александра II, большие приемы и балы, а Марья Федоровна, наоборот, любила. Она была такая совершенно очаровательная леди, можно себе вообразить. Она такая маленькая, как дюймовочка сложенная, а он такой огромный, медведеобразный. Они нежно любили друг друга, что показывает, что и случайные браки бывают счастливы. Я думаю, что не было лучшей пары, как пары на русском престоле, чем Александр III и Марья Федоровна. Может быть, потому что они были не похожи друг на друга. Александр III был, в общем, нелюдим, предпочитал работать, управлять государством, говорить о делах или размышлять о них в одиночестве. А Марья Федоровна была воплощенная светскость, в хорошем смысле этого слова. То есть она знала, каким тоном разговаривать с каким собеседником. Ее обожали придворные, фрейлины, прислуга, все члены семьи Романовых и так далее. И когда происходил все-таки бал, а они, конечно, были при дворе и в Анечковом дворце, и в Зимнем дворце, то где-нибудь 2-3 часа ночи. Император уже хотел спать, но он не хотел огорчить своей жены, поэтому он шел к дирижеру оркестра бального, и происходила церемония, напоминающая прощальную симфонию Гайдна, когда по одному музыканты постепенно исчезали, дирижер оставался один, просил прощения у присутствующих, и бал заканчивался. В 1894 году, находясь на отдыхе в Крыму, Александр III почувствовал себя плохо, и стало ясно, что это что-то серьезное. Поставили нефрит, который вообще сейчас требует гемиализа, искусственной почки. Тогда, естественно, этого аппарата, этого оборудования не было, и стало ясно, что он проживет около 4 месяцев. Там было ясно, какова продолжительность. И Александру III осталось 4 месяца для того, чтобы решить те вопросы, которые стояли перед Россией. Его спокойное царствование кончалось, ему казалось, что он передает сыну Россию великую с европейским союзником Францией, с отсутствием революционного движения, быстро растущей экономикой. И решить нужно только одну проблему. Эта проблема заключается в том, что Николай II еще не был женат, и непонятна была судьба династии, поэтому... Вы знаете, об этом было много шума в последнее время, да и вообще известная история, что Николай II находился в таких любовных отношениях, ну, попросту жил, с балериной, первой балериной Мариинского театра, Матильдой Феликсовной Шесинской. Эта связь одобрялась царствующим домом. Это была такая, я бы сказал, не любовь-страсть, а любовь-дружба. Они были сверстники, Николай II и Матильда Феликсовна. Оба, прямо сказать, небольшие интеллектуалы. Оба любили жизнь, жонку, песни, прогулки. Оба были спортивны. Им было хорошо друг с другом. Но долг есть долг. Николай II всегда ощущался, прежде всего, как человек, который служит России. И частью воспитания наследника было два путешествия, которые Николай II, будучи цесаревичем, совершил. Одно путешествие по России, а другое путешествие по Европе, а главная цель путешествия по Европе было, в частности, приглядеть невесту. Поэтому большая часть этой поездки происходила по Германии, где было много герцогств, княжеств, кюрферств и, значит, много принцесс. И вот перед Николаем Александровичем стал вопрос о том, кто же из этих принцесс ему больше всего нравилась. И, значит, выяснилось, что Алиса Гессенская, с которой он виделся, когда она еще была, ну, полудевочкой, полуподростком, скорее подростком, но не девушкой, она понравилась ему больше всего. Марья Федоровна была, в общем, крайне недовольна, можно сказать, в ужасе, потому что, во-первых, не любила немцев. Но здесь надо сказать, что Алиса, как вы знаете, воспитывалась при английском дворе королевы Виктории, так что это не любовь к немцам, свойственно датчанам того времени, она как-то улегалась. Но, кроме того, неблагополучная семья. Известно было, что в семье есть ген гемофилии, который потом будет страдать наследник Алексей Николаевич. И известно, что отец Александры Федоровны, Алисы Гессенской, был не вполне нормален. Но, тем не менее, надо было все делать быстро, потому что Александр III угасал. Алиса поколебалась. Она была очень честным, принципиальным человеком. И для нее было не так уж просто перейти из протестантизма в православие. Но, в конце концов, ей понравился наследник, и она согласилась. Она приехала в Крым, и молодые обручились на глазах умирающего тестя и отца. И Александр III отошел в мир иной. Никто еще не знал, что это последнее благополучное окончание царствования в истории России. В следующей лекции о последнем русском императоре, Первой Думе, подъеме культуры, новых городских сословиях, которые решили судьбу России, и конце династии Романовых.